1031, декабрь 23. Явите мужество перед концом, явите доверие, несмотря ни на что, и ждите, ждите вопреки очевидности. Есть жизнь, видимая глазу и доступная чувствам, жизнь плотная, земная, но есть жизнь другая, скрытая за ней в глубине, в той глубине, куда уходит вчерашний день и все прошлое, в той глубине, где существует будущее, в глубине, где сияет невидимый мир огнями высших энергий. Над плотной вселенной существует, и она являет собой действительность, но не та, что доступна глазу и чувствам земным. Это тот мир, куда зовет Владыка. Мир действительности, но не Майи земной. Лишь признание трех миров может приблизить к нему и разрядить плотную пелену физической очевидности. Когда утрачивается доверие к учителю, и сомнения одолевают вас, считает, что все эти явления, происходящие в физической, астральной или в ментальной оболочках, происходят вне вас. Это движение материи или энергии в ваших проводниках не есть движение, происходящее в сокровенной сущности вашей. Считаете, что это тот же поток жизни, который течет через внешние оболочки вашего микрокосма, не затрагивая его центра зерна духа. Это все, что течет, только течет перед молчаливым оком смотрящего внутри молчаливого свидетеля жизни. Все течет, все меняется, а он смотрит, вечно будет смотреть на великую игру Матери мира, не становясь ни на миг тем, на что смотрит, и всегда будучи вне потока. Все пройдет, все настроения, все сомнения, все трудности, и изменится содержание и вид потока, но смотрящий останется всегда неизменным.